Я читал послание от отца и нервно постукивал пальцами по столешнице. То, что я читал, не укладывалось у меня в голове. Мэй. Мэйлинда. Есть подтвержденные данные о том, что это она замешана в том, что произошло с моим отцом 10 лет назад, что это ее рук дело. Она, будучи совсем еще девчонкой, прислуживала в его личных покоях, помогая своей матери, личной горничной короля. Потом, когда отца сразила непонятная болезнь, никто не обратил внимания, что девчонка пропала. Но я обратил. Воровато оглянувшись, девочка схватила кошку, что крутилась у дверей кухни, за холку. Кошка шипела и брыкалась, но девочка держала ее крепко. Черные кудри выбились из-под косыночки, хорошенькое, но чумазое личико портила злая гримаса. «Теперь только мне кухарка будет давать вкусняшки. Тебе, гадине, сливочки дают, а мне молоко пустое. И рыбки тебе дали, а мне нет». Зло шептала маленькая заморашка, подтаскивая кошку к обрыву над рекой. «Мне нравилось, Мэй. Я угощал малявку конфетами при встрече. Нравилась мне девчушка, пока я не увидел, как она с размаху кинула с обрыва кошку, что вечно крутилась у дверей кухни. Я на долю секунды не успел. Пришлось поднимать бедное животное из воды магией. Проверить всех, с кем король мог контактировать. Приказ моего деда вызвал у всех оторопь. Неужели кто-то, кто был близок к королю, имеет отношение к его болезни? Проверяли всех. Личная охрана короля перетрясла покои всех вельмож, находящихся в замке. Покои личного секретаря, моего деда, советника короля. Все крыло прислуги, всех поваров, конюхов. Мои комнаты были перевернуты вверх дном. Моя нянюшка Ребекка только тихонько причитала, расставляя по местам сдвинутые со своих мест вещи, развешивая в гардеробной одежду. «Ребекка, а где Мэй?» – спросил я, вспомнив, что уже 2 дня не встречал маленькую чертовку. Ребекка замерла на секунду. Я увидел замешательство на ее лице, и тут из глаз Ребекки хлынули слезы. Няня упала на колени, согнулась пополам и зарыдала в голос. «Я ничего не смог добиться от няни», – кликнул стражников. Они, взяв подруги ревущую женщину, потащили ее к лекарю. Когда с отцом случилась болезнь, проверили всех, кто был рядом в последнее время. И оказалось, что чужих не было совсем. Секретарь, еще личный советник, он же отец моей покойной мамы. Повара, проверенные временем, горничная Ребекка, что много лет служила верой и правдой, и ее дочь, что росла на глазах всего замка, помогая матери и выполняя несложные поручения. И когда отец слег, девчонка пропала. Просто будто и не было. Ребекка не говорила со мной о ней, а больше никто и не спрашивал о девчонке няню. Все будто разом забыли о ее существовании. И вот теперь дочь Ребекки, Мэй, спустя столько лет здесь, в университете. Мне нужно ее отыскать, вытрясти правду, отдать на суд отцу. Но вот только девушка, которая сказала ему, что она Мэй, совсем ведь не Мэй. Я помнил и вздернутый нос, и конопушки настоящей Мэй, и черные, как смоль, волосы, и черные, как ночь, глаза, и маленькую черную родинку на шее. Но никак из черноглазки не могла вырасти девушка с золотыми волосами и голубыми, как летнее небо, глазами. Что же тут происходит? Мне нужно срочно докопаться до истины, пока не произошло еще что-то непоправимое. Хорошо, в случае с моим отцом все закончилось благополучно. Зато мы теперь знаем, что у нас есть настоящие друзья среди соседей. Нужно найти Мэй и остановить, пока она не испортила жизнь кому-то еще. А что именно это сейчас и происходит, я ничуть не сомневался.